с Перуном устроились в его маленьком домике, на окраине Асгарда. Прислуги, равно как и жены, у него не имелось, однако в зале стоял огромный холодильник и винный шкаф, откуда тот сразу достал пару бутылок и разлил по бокалам. «Ну, давайте, господин генерал-полковник, за знакомство, давайте, Перун-батюшка!» Владимир кивнул, поднимая бокал. «Уел!» — со смехом констатировал Бог и покачал головой. «Хорошо, как тебя называть-то?» «Да по имени и называй, Владимир я, и в прошлой жизни, кстати, тоже был Владимиром». «Так ты что, так вот на втором круге взлетел?» Перун, одним движением опрокинув в себя вино, вытаращил глаза. «Выходит так», — Владимир пригубил напиток и поставил бокал. «Давай рассказывай, как тут все устроено, а то княгиня ветра наплела что-то». «Аура», — Перун хмыкнул, — «она такая, и нашим, и вашим, и еще кому-то, но у нас тут с одной стороны все просто, есть боги, это те, кому возносят или возносили моления люди, это очень мощная энергия, и она способна творить настоящие чудеса. Кроме богов, здесь все те, кто так или иначе хапнули достаточно энергии для переноса сюда, в Асгард. Да, здесь в теории можно жить вечно, только есть те, кто живет в норах в лесу и питается фруктами с деревьев и крохами рассеянного ариса, а есть те, кто живет во дворцах и накачивается жидкой эссенцией ариса, амброзией, до стеклянных глаз, а сбежать отсюда нельзя. Каждый день, каждая минута, проведенная в серединных мирах, это потеря ариса. Он словно по капле уходит, и можно досидеться там, внизу, до полного растворения. Зато есть возможность проявиться в виде духа и, заняв тело, только что покинутое душой, прожить еще одну жизнь. Это практически бесплатно, если, конечно, не помогать аватару силой ариса. Лежишь здесь, у себя, и словно видишь сон, длиной в жизнь. Многие так и существуют, тем более, что так сила течет очень экономно. А для того, чтобы зарабатывать арисы, нужно присмыкаться перед старшими богами. Их, правда, твоими усилиями стало сильно меньше, но все равно они такую синекуру не отдадут. А если я тебе отдам те три потока, которые шли от покойных богов? А тебе это зачем? — опешил Перун. — А зачем мне влезать в этот курятник? Владимир пожал плечами. Арис, конечно, штука хорошая, и есть места, где за него можно купить всякое полезное, но не ценой купания в дерьме. А мне, так нормально, да, так будешь жить там, внизу, а сюда ходить поруководить. Владимир пожал плечами. Понимаешь, оставлять этот курятник без присмотра нельзя. Нужно либо разрушить его полностью, что мне не хочется делать, либо управлять им. И кто это сделает лучше тебя? Ну, так-то верно. Бог-громовержец кивнул. Но, боюсь, мне не потянуть противостояние с 10 оставшимися. Это Аматерасу, Иштар, Яхве, Ахура Мазда, Амон-Ра, Осирис, Анубис, Шива, Аит и Молох. Да, Тор, Сиус и Баал-Зебул были, пожалуй, самыми агрессивными и сильными, но 10 богов – это 10 богов. Знаешь, возможно, но я видел кабанов и потолще. Владимир кивнул. Можно их повидать для беседы? Ну, чтобы не затевать войну прям сразу. Да можно, конечно. Перун кивнул и, встав, пристегнул шпагу и, подхватив треуголку, шагнул к выходу. Город имел совсем крошечные размеры, и буквально через 5 минут хода они вошли в зал с длинным столом, рядом кресел и огромными окнами, выходившими на кусок парка и берег большого водоема. В зале суетились десяток слуг, сервируя его к вечернему застолью. Во главе стола находился самый большой стул, и даже скорее трон, с парой столиков по бокам, и Владимир, не раздумывая, занял его, дав знак Перуну, чтобы тот не вмешивался. Тройная порция божественной силы уже вполне усвоилась его организмом, включая ту, что выплеснулась из богов при их окончательной смерти, и во Владимире сейчас плескалось несколько миллионов арис, плюс его собственный резерв, и несколько триллионов единиц эфира в кристалле в пространственном кармане. Броня все так же покрывала тело, сплошной защитой, прикрывая толстым слоем прозрачного материала даже глаза, а на коленях лежал длинный меч, уже напившийся сегодня крови двух старших богов. Сигнала никакого к сбору он не подавал, но буквально через 5 минут в зал стали входить другие старшие боги, и сразу стало видно, кто хочет поговорить, а кто подраться. Молох, Осирис и Шива, судя по доспехам и оружию, настроились на бой, а Аматерасу, Иштар, Яхве, Ахура Мазда, Амон-Ра, Аид, Анубис, судя по красивым, но не функциональным одеждам, пока предпочитали не демонстрировать воинственность. Все выглядели вполне привычно, и никто не щеголял ни уродскими пропорциями, ни собачьей головой. Владимир встал и поскольку рядом со столом имелось достаточно места, повел рукой, приглашая желающих к драке. Осирис, вполне узнаваемый по головному убору, похожему на кокошник, повел рукой, и сверху опустилась прозрачная защита, закрывая лицо до подбородка, а нагрудник раздался в стороны, покрывая пластинами руки и тело ниже пояса. В руках он держал криво изогнутый меч Хапеш, весьма коварное оружие в опытных руках, и, взмахнув мечом так, что загудел воздух, встал в слегка раскоряченную стойку. Владимир кивнул и встал напротив в средней стойке, и первые выпады принял на клинок, не контратакуя, а лишь наблюдая за механикой боя и перемещением ног, и когда Осирис провалился в атаку, ушел в сторону, подбил опорную ногу ударом стопы, и когда противник стал заваливаться на спину, коротко взмахнул мечом, отсекая голову, и тело даже не успело упасть на пол, как превратилось в облако праха, быстро оседающее на землю. Так вот почему от тех трех ничего не слышно, со странной улыбкой произнесла Аматерасу. Умерли окончательной смертью. Неплохо для начала. Я вовсе не собирался никого убивать. Владимир демонстративно убрал меч в браслет. Но они напали первыми. Если никто не будет нападать, то и драки не случится. С выражением лица «ну, нахер». Молох и Шива куда-то спрятали оружие, и через секунду оказались вполне привычно одетыми в светлые костюмы классического кроя. «Поговорим», Владимир тоже велел доспеху скрыться, и сел на одно из свободных мест, проигнорировав трон. «Собственно, я бы никогда и не узнал о существовании Асгарда, полагая его выдумкой сказителей, если бы не аура, заманившая меня на заклание Тору, Зевсу и Визельвулу. И что мне оставалось делать?» – зарезал Козлов. «Дальше вы знаете». Владимир помедлил. «У меня, честно говоря, нет никакого желания заниматься делами Асгарда. Совершенно. Но поскольку какая-никакая организация вам нужна, предлагаю, во-первых, дополнить ваш тесный круг перуном». Владимир повел рукой, и скромно стоявший у стеночки бог подошел и сел рядом. «А во-вторых, оставить все как есть, только дав ему полномочия верховного правителя. Гостевой доступ к настройкам мира я ему дам, а если совсем что-то станет не так, вы меня позовете, и будем решать проблему вместе». Владимир выделил последнее слово голосом. «Не я решу, а вместе. Я не буду вытирать вам сопли и подтирать попки. Вы не просто взрослые люди. Вы – те, кто управлял миллионами людей, и свой опыт имеете побольше моего. Ну и кроме того, у каждого, я в этом уверен, найдется чем удивить оппонента. Еще я хочу поинтересоваться, а почему вы не работаете там, внизу? Где ваши храмы, где алтари? Почему вы не исцеляете людей и не останавливаете войны? Где вы были, когда демонские орды чуть не затопили землю? Да мы уже дважды чуть не свалились в ядерную войну. Тор, Сиус и Баал-Зебул полностью захватили алтари твоего мира», — спокойно ответила Аматерасу. «Слепили каких-то новых богов, и все делали от их имени. Фактически поделили мир на три части и доили его. И полагаю, что дыры в защите мира тоже от их жадности. А когда как-то каналы в мерность хаоса закрылись, он чуть с ума не сошли, разыскивая того, кто это сделал. А когда нашли, ринулись восстанавливать справедливость». «Понятно», — Владимир кивнул. «Кстати, если по другим мирам есть те же проблемы, могу быстро решить. Нам здесь демонский хорд не нужно. Есть такая проблема. Анубис, высокий плечистый мужчина с острыми чертами лица и черными словно смоль волосами, поднял руку, призывая к вниманию. Мир Торнея. Там уже 5 огромных провалов хаос, и назревают еще 3. Защита планеты вся в дырах. Люди еще держатся, но такими темпами им недолго осталось. Тогда предлагаю прогуляться и посмотреть, что там и как. В конце концов, вы стали богами не за умение пировать. Это правда». Аматерасу улыбнулась, и через секунду ее тело окутал вихрь стремительно вращающихся стальных пластин, прилипавших в разные места, пока она вся не оказалась покрыта сталью, а в руках появилась нагината с алым платком, повязанным чуть ниже лезвия. В боевую трансформацию перешли все боги, и, как правило, она была человеческой. Только Молох стал огромным гигантом с толстыми мускулистыми руками и бычьей головой. Анубис вполне ожидаемо обзавелся огромной собачьей головой с зубастой пастью, а у Шивы появилась еще одна пара рук, и во всех четырех позвякивали острые и смертоносные железки. Иштар, сменившая платье на набор из поясов, браслетов на запястьях и лодыжках, обруча на голове и под грудью, а в остальном щеголявшая полной наготой, повела рукой, и в центре зала раскрылся огромный трехметровый портал, через который Владимир шагнул первым, и по привычке сразу уйдя в сторону, чуть завис, глядя на происходящее. Они высадились на холме, где находился штаб людей, окруженный редутами и бронетехникой, вкопанной до уровня башни и сверкающей на солнце сталью антенн. А впереди, насколько хватало взгляда, чернело поле боя, где сошлись армии людей и демонов. Не прерываясь длинными очередями, били пулеметы всех калибров, гремели артиллерийские батареи и утюжили бомбардировщики, вываливая десятки тонн бомб. Только все это лишь сдерживало легионы хаоса, широким потоком вываливавшихся из зева портала высотой в полсотни метров и шириной в сотню. Прибытие столь яркой компании, конечно, сразу заметили, но атаковать сразу не стали. Уж слишком отличались новоприбывшие от демонов, исковерканных энергией искажения. Да и не выглядели боги легкой мишенью, серебрясь защитными аурами и оружием. Владимир первым делом достал ключ магистра хаоса и погасил все точки, оставив только пару, чтобы не ломать совсем энергобаланс планеты. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы портал сузился до размеров 3 на 3 метра, что и было сразу отмечено наблюдателями штаба. «Ваша работа», — вышедший к ним офицер в полевой форме, почти светился аурой власти. «Да», — Владимир кивнул. «Спасибо». Главнокомандующий объединенными армиями шести государств неожиданно в пояс поклонился. «Мы только начали». Владимир усмехнулся и оглянулся на богов, стоявших за его спиной. «Покажем класс, глава 21. В мире всегда побеждает добро. В смысле, кто победил, тот все добро и собрал. Глава Всеимперского общественного совета по культуре Константин Брасловский. Прошлой ночью жители многих городов были разбужены необычной суетой, возникшей вокруг храмов и алтарей, а пришедшие с утра на молитву своим богам поразились тому, как изменились лики статуй и виды алтарей. Новые лики стали проступать на месте быстро почерневших и выцветающих изображений, а ряд алтарных строений вообще рассыпался в пыль, как видно, знаменуя уход части богов из нашего мира. Церковники, служители и прихожане большинства конфессий пребывают в растерянности, тогда как у давно забытого культа Перуна настоящий праздник, ибо их идолы чудесным образом обрели целостность и засверкали пуще прежнего, а разрушенные алтари сами собой восстановились. Россия сегодня, 12 марта 1970. Боги как-то по-особому переглянулись, судя по скупым жестам распределили обязанности, и Ахура стал рисовать огромную фигуру над полем, прорисовывая голубыми светящимися линиями. Амон и Анубис дополняли рисунок мелкими знаками, а остальные формировали силовые линии насыщения. Сложнейший многоэлементный узор боги отрисовали и заполнили в течение 5 минут, и когда Иштар взмахом руки дала понять, что все готово, над полем, где толпились легионы хаоса, возник плотный черный вихрь, медленно опускавшийся вниз. В секунду вихрь накрыл все пространство, захваченное хаоситами, и через мгновение опал, явив гладкую словно стекло и совершенно пустую равнину. «Господин главнокомандующий», — к маршалу подбежал офицер связи. «Сейчас по релейке передали, что порталы на Угросе и Лохра закрылись, а вихри над точками 1, 2 и 3 рассеялись. Отличная работа». Маршал кивнул Владимиру, без труда определив, кто в этой пестрой компании главный. «Жаль, что так долго тянули, но лучше поздно, чем никогда. Я первый день на должности». Владимир развел руками. «Прошлое руководство уволено и больше не появится. Не буду гарантировать, но постараюсь следить». В течение часа он побывал еще на 3 планетах и основательно прикрутил там краник для хаотических энергий. Конечно, таким образом он лишал миры ветки магического развития, но без магии жить можно. А вот когда твой мир штурмуют бесконечные легионы, это совсем плохо. Когда все вновь собрались в зале для пиров, основное было сделано. Владимир изменил перетоки энергии от алтарей, оставив немного себе, основные направил именно богам, а 10% отправив Перуну, как председателю кооператива. В целом все приняли новые порядки нормально, тем более что каждый стал получать существенно больше, чем раньше. Но теперь требовалось отработать получаемые потоки работы среди верующих и не проповедями о пользе гигиены, а конкретными делами вроде исцеления, спасения погибающих и все такое. Перун обещал вести тщательный учет и контроль, а Соколов оставался в роли всеобщей дубины, потому что для бессмертных нет ничего страшнее, чем погибнуть окончательной смертью. Обеспечив новый коллектив пряниками и кнутами, Владимир махнул богам на прощание, открыл портал, ведущий на землю, и сразу замер перед входом, удивившись невесть откуда выскочившим меню выбора алтарей, храмов и просто крупных площадок для появления. Выбрал площадь Согласия в Москве и шагнул на разогретый солнцем асфальт, чуть спугнув парочку, ворковавшую о чем-то своем. «Ой, а вы, тот самый князь?» Девушка почему-то даже стала чуть ниже. «Не-не», Владимир взмахнул рукой, от которой исходило неяркое свечение, и оставался быстро тающий след. «Все врут, не верьте». Спрятал руки за спину, проводил взглядом закрывающийся портал, распавшийся с яркими искрами, и сориентировавшись по улицам, широким шагом направился в сторону дома Ковина, еще недавно бывшего княжеским дворцом. «Постойте, подождите». Владимир обернулся и увидел нагонявшую его белокурую девушку в простом сарафане и красных туфельках. Да, лицо девушки, искаженное гримасой боли, напряглось еще больше, она буквально рухнула на колени, ничуть не беспокоясь о чистоте платья, и Владимир едва успел подхватить ее у земли. «Рассказывай, папа пропал, а его никто не ищет. Я уже в охранительную управу обращалась, а они даже заявления не принимают». «Ясно». Владимир, не сходя с места, активировал малый призыв, жестко разошедшийся кругами, по Москве, и через минуту в переулок, словно фурии ворвались две младших ведьмы, похожие словно две детали на конвейере. «Князь». Обе синхронно встали на колено, приветствуя главу Ковина. «Девочку под охрану доставить в дом Ковина». И обращаясь к ней, спросил: «Какое отделение?» «Пятое. Если охранительное, то на Моросейке, 15». Сразу сориентировалась одна из близняшек. Фары осветили их группу, и рядом со скрипом тормозов и дымом от покрышек остановился приземистый спортивный автомобиль «Нева», откуда выскочила молодая женщина со штурмовым автоматом в руках, переливающимся всеми цветами от вложенных в него узоров. «Князь». Она низко поклонилась и подняла голову в ожидании приказов. «Давай, с одной из девочек, доставь вот ее в дом Ковина и под защиту, а мы прогуляемся до отделения охранителей. Как зовут твоего папу?» К отделению подошли уже группой в 12 человек. Владимир давно отменил призыв, но ведьмы все продолжали подходить. И совсем молодые девчонки в ранге младшей сестры, и вполне зрелые старшие, и даже хозяйка, способная в одно лицо порвать весь московский криминалитет. Ничуть не заботясь о том, какое впечатление производит, Владимир поднялся по ступенькам и толкнул дверь, оказавшуюся закрытой, несмотря на ранний вечер. Тогда он толкнул ее сильнее, переступив щепки и обрывки железных запоров, и пройдя узкий противоштурмовый коридор, оказался в зале, рассеченном надвое прозрачной стеной, за которой сидело четверо стражей, спокойно выпивающих и закусывающих прямо на столе дежурного. Васин, ты че, не закрыл калитку?» Полноватый широкоплечий капитан в черной форме, не прерываясь от разливания водки, окликнул соседа. «Да закрыл я ее, Петь». Второй страж, без кителя, в рубашке и брюках, привстал. «Ты кто, мужик? Че ходишь? В камеру захотел? Так это мы быстро». Он оглянулся на пару охранителей напротив и кивнул им. «Ну-ка, парни, оформите рецидивиста, как полагается. Ну, пойдем». Сержанты не торопясь встали, один даже закинул в себя огурчик и, подхватив дубинки, вышли из дежурки. Но дальше все пошло как-то криво. Один из правоохранителей хотел по-молодецки ткнуть дубинкой в грудь, но почему-то промахнулся, оказался без своего оружия, и через секунду, выпучив глаза, заорал так, что зазвенели стекла в дежурной части. Дубинка ушла в задний проход почти наполовину, и естественно причиняла массу неудобств, отчего тот крутанулся на месте, и, рухнув на пол, жалобно заскулили и стал корячиться, царапая пол ногтями. Второй, размахнувшийся дубинкой, только скосил взгляд на напарника, когда его скрутил сильнейший болевой спазм, он согнулся еще ниже, опустив голову к ногам, и его дубинка вывернулась из окостеневших рук и заняла нештатное место, разорвав штаны неаккуратной дырой. Расправа произошла столь быстро, что дежурные чины даже не успели оторваться от трапезы, когда Владимир положил ладонь на толстое бронестекло и чуть толкнул его вперед. Кварцевый композит, усиленный эфирными плетениями, мгновенно разошелся в мелкие сверкающие осколки, осыпающиеся на пол, с приятным хрустальным перезвоном. И если лейтенант пребывал в шоке, то капитан быстро все сообразил и, выхватив из кобуры штатный ган, навел его на князя и судорожно защелкал курком, забыв о том, не взвел затвор, а вспомнив, потянул за кожух, взводя оружие. Алла Белоглазова, хозяйка Тверского Ковина, оказалась в Москве совершенно случайно. Решила совместить поездку из Вейдери на землю с дружескими посиделками в ресторане, и когда в ее голове раздался гулкий как набат призыв князя, одним движением бросила на стол крупную купюру, рассчитываясь за себя и за подруг, выскочила из здания, оглядевшись, поймала направление призыва и сорвалась в стремительный бег. Хозяйка, даже самая слабая, это настоящая машина для убийства, а такого ковина, как Тверской, где традиционно селились самые древние ведьмы, не может быть слабой. К районному отделению она подбежала, когда вокруг уже собралась внушительная группа из полусотни сестер всех рангов. Ее кратко ввели в курс дела, сообщив о том, что князь, если будет нужно, позовет, и уж было успокоилась, когда из здания донеслись выстрелы. Не размышляя, ведьма как была, в выходном платье, прыгнула вперед в стену здания, в воздухе обращаясь в боевую форму, оставляя в полете обрывки шелка и осколки брызнувшего кирпича. В дежурку ворвалось нечто лаково-черное, с длинными руками, с острыми серповидными когтями и раскрытой пастью, полной острых игольчатых зубов, с которых медленно сочилась черная дымка. Капитан не успел перевести прицел с князя на монстра, пробившего дыру в стене, когда ведьма в боевой форме, одним движением когтей, оторвала ему голову и, чуть склонившись, заглянула в лицо лейтенанту. Услышав шум и выстрелы внизу, со второго этажа спустился подполковник, держа пистолет в руке. Он не мог видеть происходящего в дежурке, но ему очень не понравились тела двух патрульных, с дубинками, торчащими из тела. «Кто вы такой, и что здесь делаете?» – вопросил начальник отделения, входя в помещение, сразу обратив внимание на разбитое стекло и ведьму в боевой форме, щекочущую длинным раздвоенным языком посеревшее лицо лейтенанта. Судя по запаху, и лейтенант, и капитан уже избавились от содержимого прямой кишки и пребывали в относительно стабильном состоянии. «Это я хотел бы спросить вас, кто вы и что делаете?» Владимир улыбнулся ведьме и снова повернулся в сторону местного начальства. Хотел спросить, что с поимками пропавшего позавчера Владимира Овечкина, а тут разврат, понимаете. Вот купьянствуют, безобразие нарушают, а те двое, вот представьте себе, просто кинулись меня избивать, и неловко так, упали прямо задницей на дубинку. Представляете, а если бы ртом, да, я тебя сгною, в самой глубокой помойке в Сибири. Лицо подполковника исказило гримаса ненависти, и он стал поднимать наградной пистолет, но рука от небрежного с виду взмаха князя вдруг хрустнула, и раид дела огласил еще один истошный крик. Девочки мгновенно обыскали здание и выволокли на свет еще четырех правоохранителей, парочку, едва сумевшую привести себя в порядок, и пару оперов, затаившихся в кабинете. А еще через полчаса по тревожному сигналу прибыл спецназ охранительной стражи, но, увидев два десятка ведьм в боевой трансформации, вызвал начальство покрупнее. Глава стражи генерал-лейтенант Лавр Семенович Копытин очень не любил, когда его отрывали от семейных посиделок, но, прибыв к месту происшествия, понял, что все очень серьезно. Ведьмы, окружившие здание, просто дымились от переполнявшей их силы, и каждая была способна разорвать очень много бойцов в тяжелой броне, прежде чем устанет. А внутри здания находился отлично знакомый ему Владимир Соколов, наблюдавший, как две целительницы латают человека, избитого так, что когда-то приличная одежда превратилась в тряпье. «Что случилось, князь?» Копытин пожал протянутую руку. «А все просто, товарищ генерал, полковник». Владимир усмехнулся. «У вас в хозяйстве насрано, да так густо, что пришлось вызвать на очистку моих девочек». Владимир встал. «Оставляю эту помойку на ваше усмотрение, но учтите, что по всей России я объявлю, что на произвол охранителей можно будет пожаловаться в Ковин. Если такое творится в одном из районных отделов столицы, то представляю, что происходит на периферии. Но, князь, так нельзя. Знаете, чего нельзя?» Владимир попытался улыбнуться, но лицо исказил волчий оскал. «Вызвать из Тысячемирья толпу высших ведьм, чтобы показательно сжечь все охранительные участки страны. На первый раз без людей. Это да, это действительно чересчур. А дать возможность людям получить защиту там, где правоохранители обосрались, это нормально, и не слишком. Кстати, видео всего инцидента без купюр и правок будет показано по телевидению и отправлено в прокуратуру и канцелярию государя». «Зачем?» Генерал явно не понимал смысла поступков Владимира, а Владимир не понимал генерала. Охранители – это рука государства, протянутая людям. Сажать воров, разбойников, прочищать мозги хулиганам и, конечно, помогать во всех делах, где гражданин сталкивается с несправедливостью государства или других граждан. Суд, прокуратура и прочие случатся позже, а первое, кого видит гражданин, стражник, и он не должен вызывать страх, а лишь уверенность, что его защита надежна. А то, что я увидел, это нечто, не должное существовать. Признаюсь, я сегодня испытал настоящую ярость по отношению к вашим людям, и то, что они в большинстве своем еще живы, это просто недоразумение. Сейчас сестры займутся получением информации о мздоимцах и преступниках в мундирах, и лучше, если бы вы добрались до них первыми. Я сдерживать сестер не стану, но ведь это беззаконие, возразил Копытин. Вы первые начали, сухо бросил князь, и прямо через дыру в стене, вышел на улицу, и оглядел всех, кто стоял перед зданием. Сестры, кто перешел в боевую форму, возвращайте себе нормальный вид, и подойдите ко мне. Два десятка совершенно обнаженных ведьм, ничуть не стесняясь своей наготы, подошли ближе и встали на одно колено. Владимир повел рукой над их головами, и облако разноцветных искр окутало женские фигуры, впитываясь в кожу. Кто из хозяек ворвался в здание? Я, князь. Светловолосая женщина с рельефной подтянутой фигурой вышла вперед и низко поклонилась. Тебе особое спасибо. И на Аллу Белоглазову опустился водоворот искр божественной энергии, сразу поднимая ее магический ранг и размер эфирного резерва на две ступени. И всем, кто прибыл по зову, тоже моя благодарность. Вихрь чистого эфира окутал сестер, стоявших на коленях, прочищая каналы и усиливая их. Заседание Государственного совета, созванного по инициативе главы охранительной стражи генерала Копытина, состоялось на следующее утро и явило нежданный аншлаг, когда явились все, кто имел хоть малейшее право присутствовать на заседании, включая общинников, глав думских фракций, глав крупных изданий и даже ряда общественных организаций, включая представителя Ковина. Огромный зал Государственного совета, вмещавший под 1000 человек, заполнили до предела, и кое-кто даже стоял в проходе. Конечно, впереди на лучших местах главы крупнейших учреждений и важнейших секторов имперского хозяйства, а далее публика поплоше, и балкон, забитый представителями прессы. Государь Константин I, возгласил Герольд. В зал быстрым шагом вошел император, и под аплодисменты занял место председателя совета. Садитесь, товарищи, быстрее начнем, быстрее закончим. Император с улыбкой оглядел зал. Я рад приветствовать всех, кто нашел время прийти, пообщаться. Главной темой нашего собрания сегодня, по предложению генерал-полковника Лавра Семеновича Копытина, император склонился к столу и поднял документ ближе к глазам, вопиющее бесчинство и беззаконие, сотворенное генерал-майором егерских войск, князем, героем России, Владимиром Соколовым. И прежде чем я дам слово начальнику охранительной стражи, хочу отметить, что Лавр Семенович, с нашей с вами помощью, пытается сделать некое судилище, для того, кто единолично уничтожил одним ударом 300-тысячный корпус индийской армии и закрывал аномалии всех уровней, в одиночку. Я подчеркну этот момент. Там, где собранные в ударный кулак архимагистры разбегались, он шел вперед и убивал монстров запредельных уровней. Я специально избегаю слова «человек», потому что не знаю, к какому роду относится Владимир Соколов, которого я отлично знаю. Но если кто-то дойдет до родового алтаря Рюриков в Кремле, сможет убедиться в том, что осыпавшийся уже 1000 лет идол Перуна стал как новый, а лик его покровителя очень подозрительно кого-то напоминает. И еще напомню, что с тварями изнанки мы бились столетиями, и вдруг появляется этот парень, и все как в сказке разрешается в нашу пользу. Твари дохнут, враги скулят о пощаде, казна ломится от доходов. Это, так сказать, фон. Теперь по сути преступлений. Я напомню, что моим указом Владимир Соколов приобрел княжеское достоинство, что вполне соответствует его реальной власти. Что бы мы ни думали, а планета Земля в каталогах числится как домен дома рассветных сумерек, владыки Влада Сокола, равно как еще три планеты. И то, что он тут не развел самую махровую диктатуру, есть целиком заслуга его нежелания возиться с таким проблемным активом, как Земля. Но примите во внимание также и то, что каждый бог из тех, чьи алтари здесь стоят, сначала отмечаются в маленьком степном городке, принадлежащем князю, и только после убывают по своим делам. Ну и самое главное, император достал из папки новый документ, по дополнению к судебному уложению от 1630 года, подписного всеми главами общины собраний, и неотмененному по сию пору, имперский князь, вправе судить, рядить и казнить свободных общинников, холопов обельных, рядных, служилых и прочих, а также воев любых дружин и к тому же царских, за похищение людей, и покрытие похищений, равно как и за подделку бумаг оплатных, денег, и государеву измену, на месте преступления. А это значит, что князь находился в правовом поле, и имел право на суд. Рюрик, державший документ повернутым к залу, осторожно положил ветхий пергамент на стол. Следствие, конечно, еще идет, но Петр Николаевич Гагарин, руководящий имперской стражей, ведущий это дело, уверен, что эпизод, ставший причиной смерти капитана Сорокина, не единственный, и за той районной управой целый ворох преступлений с высшими мерами наказания. Император помолчал. Вот так уж вышло, что в наших лесах завелся настоящий хищник. И хорошо, что он, прежде всего, думает о нашем здоровье, а не о своем. Разогнал богов-дармоедов, загнал обратно в яму хаоситов, и, кстати, придумал огромное количество технических новинок. Даже новые клиники, и те его рук дело. Хотите с ним ссориться? Пожалуйста. Но в частном порядке. Я как самодержец никого в этом не поддержу. Мало того, я сильно удивлен, если не сказать больше, бездействием наших общин и собраний. Дворянское собрание и собрание торговых людей могли бы как минимум высказать свое отношение к работе охранителей. Но, видимо, там уже действуют совсем другие основания, нежели честь, совесть и правда. Закончив речь, император спрятал все документы обратно в папку и, кивнув залу, вышел, оставив собрание. Владимир ни о чем этом, конечно, не знал, да и знать не хотел. Девочка и ее родитель получили все необходимое лечение, а так как мужчина являлся ветераном и военным пенсионером, ему предоставили работу в одном из подразделений Гипербореи, чтобы находился под контролем, на случай, если вдруг охранители захотят подчистить концы. Но дрожжи, брошенные в нужник, уже вскипели так, что их остановить стало невозможно, и работой охранительной стражи занялась не только комиссия Государственной Думы и Государственного Совета, но в дело шустро влезла имперская стража и прочие организации, и дело дошло до полного паралича работы стражи, и по решению главы партии коммунистов на улицы городов вышли 200 тысяч дружинников, практически полностью прекратив даже мелкое хулиганство на улицах. Понемногу, когда прошедшие проверку охранители возвращались к несению службы, работа отделения и управления восстанавливалась, но в целом встряска для общества получилась весьма показательная. Показательная, но для Владимира очень редкая, потому что далее пришлось заниматься сплошной рутиной. Человека часами, тоннокилометрами, рублями, эргами и всем тем, что наполняло его беспокойное хозяйство. С одной стороны, все работало и без него, а с другой, ряд непопулярных решений пришлось принимать самому, выговаривая матрис за нежелание брать на себя ответственность, а старшим управляющим, вообще за жизни для профилактики. Конечно, дамы, даже живущие не первое и не второе столетие, расслабились и размякли, глядя на малышей, и больше времени уделяя кормлению, уходу на самом деле прячась так, от утомившего их мира, но поставленный Владимиром вопрос, а что они оставят своим детям, в качестве наследства, заставил дам снова взяться за дело. Глава 22. Дорога, состоящая из одних лишь шипов, или только усыпанная цветами, будет скучна и утомительна, и лишь в чередовании он их и есть радость и глубинный смысл любого пути. Айави, Лорен Элави, дочь матери облака. Главной проблемой долгожительства является вовсе не сохранение здоровья, хотя этот пункт и находится вверху списка. Главное для долгоживущего – не утратить радость жизни. Любовные переживания, дружеские встречи, путешествия и даже война – приедаются и становятся пресными, словно кусок черствого хлеба. Поэтому так ценятся у старых рас творцы произведения искусства и их творения. Книги, картины, музыка, спектакли. Также в цене острые ощущения риска для жизни и вообще визуальных впечатлений. Адреналин прекрасно вымывает тоску и хандру даже на пятом столетии жизни. Конечно, многие осваивают десятки профессий и порой буквально начинают жизнь с нуля, сделав себе новую биографию и оставив в прошлом дворцы и толпы поклонников и возлюбленных, они бросаются в новую жизнь, двигаясь с самого социального дна, достигают новых высот, но в конце такого витка следует присоединение новых владений к старым, словно нанизывание очередной жемчужины в ожерелье, и лишь единицам удается вырваться из бесконечного круга, не через смерть со стиранием памяти, а продолжив накопление знаний на новом уровне. Университет Альвари. Мироведение. Вводная лекция. Приглашение из императорского дворца на аудиенцию поступило достаточно внезапно, и Владимир, надев полагающийся к случаю темно-синий бизра, знак владыки, и сев в недавно приобретенный для него флайер ручной работы от знаменитого дизайнерского бюро «Ассирюга», взял курс на дворец. Если бы мнение Владимира кого-то интересовало, то он добрался до императора на своем флайере, или взял машину у кого-то из матрис, но ценник на используемые вещи прилагался к социальному статусу, как кислород к обитаемой планете, и приходилось терпеть утомительный фестиваль тщеславия. К его удивлению, распорядитель приема сразу отвел его не в малый приемный зал, а в малый парадный, и без ожидания оставил перед высокими дверями, распахнувшимися, сразу, как только служитель отошел в сторону. Владыка дома рассветных сумерек, Влад Сокол. Владимир прошел по длинной ковровой дорожке, настеленной поверх полированных каменных плит, к своеобразному уголку из кресел, стоявших вокруг овального столика, сервированного дневным риха. За столом сидел император Никар, принцесса Таворлаи, куда же без него, лорд Тайр. «Присаживайтесь, лорд». Император показал рукой на кресло. «А я хочу пожаловаться вам на ваших юристов и секретариат». Никар улыбнулся. «Неужто вам никто не сказал, что при обретении статуса жителя высших миров, гражданин империи автоматически обретает статус лорда, а его дом становится великим, что по статусу равно изначальному? Еще бы мне кто-нибудь сказал о получении этого статуса». Владимир развел руками. «Это в армии все просто. Приказ вышел, и перешиваешь погоны. А тут что?» Он улыбнулся. Оторвал пару, тройку буйных голов, залатал несколько дырявых корпусов, да навел шороху в кооперативе «Дедушка на облаке». «Ну, так-то да». Тайр с улыбкой кивнул. «Но неужели ты не заметил, что у тебя кожа начала светиться, и любой выплеск энергии в 10 раз проще?» «Так он с каждой ступенью проще», — удивился Соколов. «Или я что-то неправильно понимаю?» «Энда», — принцесса вздохнула. «Ну как так получается, что мы тратим сотни лет на возвышение, а после в гонку суперкаров врывается парень на самокате и с криком «Посторонись!» обгоняет всех?» «Я не специально». Владимир развел руками. «Но что там со статусом?» «Да все просто». Тайр поставил пустую чашку на стол, и Таворла сразу налила еще риха. «У нас ведь тоже замесы случаются регулярно. Кровососы вот поутихли, но, во-первых, в Имперском Союзе Альвари полно внутренних придурков, во-вторых, Тысячемирье довольно бурное место, и постоянно нужно доказывать, что старые расы не просто так имеют свои преференции, ну и конечно же постоянные схватки на границах. И в случае серьезных атак, лорды, а это как правило сильнейшие маги, идут в первых рядах, потому как ни одна армия не сравнится с ударом хорошо подготовленного мага. Как правило, после уничтожения вражеского гранда, боевые действия заканчиваются, без вступления в бой людей и техники, что здорово экономит силы и время. Получение тобой уровня «Бог» в нашей иерархии означает архигранда по силе, хотя ты существенно слабее по уровню знаний. Но против лома нет приема, и ни один грандмагистр не сунется воевать с тобой. Отвечая на незаданный вопрос, скажу, что таких как ты в проимперской партии еще четверо. Я, Тайр склонил голову, принцесс Веран, император Никар и хранитель имперских реликвий Ургалтанир. С тобой пятеро, и это уже та сила, с которой не просто будут считаться, а 90% наших врагов просто присядут, чтобы не привлекать нашего внимания, а оставшиеся 10 сильно подумают, прежде чем предпринять что-то враждебное. Но атаки и обхаживание лично тебя и твоих людей, конечно, станут куда интенсивнее, чтобы в нужный момент иметь хоть какой-то рычаг воздействия. Страху на них мы, конечно, нагоним, и я, и император, и другие люди, но и ты не зевай. Что еще важно, Никар поставил чашку на стол и отодвинул от себя, чтобы больше не наливали. У нас часто случаются довольно серьезные столкновения по разным вопросам на совете, и не всегда я могу продавить нужное нам решение только своим авторитетом. А это значит, у нас опять голосование, и опять разброд. Но если ты вдруг решишь примкнуть к нашей партии, все станет намного проще. Так вроде решил уже. Владимир пожал плечами. Посмотрел я на ваших оппонентов. Жалкое зрелище. Тем более, что все мои враги из их лагеря. В общем, встреча высоких договаривающихся сторон, по уточнению границы взаимных обязанностей, прошла в атмосфере взаимопонимания и дружбы. Император, не скупясь, отвалил всяких преференций, начиная от признания дома Владимира не просто великим, а именно изначальным, что само по себе давало массу плюсов, до налоговых льгот и доступа к стратегическим материалам, заказам и, самое главное, ценнейшим информационным источникам, как, например, закрытые разделы государственного хранилища свитков и книг. После этого сразу пошел настоящий вал встреч и переговоров. Встречаться пришлось, начиная от представителей пула Межмирового банка, интересовавшихся подтверждением договора об охране хранилищ, и завершалось все это целой кучей невнятных контор, под патронатом глав изначальных домов, занимавшихся банальным сбором денег. Соглашение, естественно, подтвердил, успокоив банкиров, а денег не дал, так как еще в прошлой жизни навидался всяких срочносборов и кормушек для нечистоплотных борцов за все хорошее и против всего плохого. Если у него появлялось желание сделать доброе дело, то вокруг всегда находились люди, требовавшие повышенного внимания и защиты, например, учителя и врачи. И уж совершенно точно ни дому, ни Ковину не требовались посредники для совершения благих дел. Все это Владимир высказал на собрании, посвященном юбилею одной из благотворительных контор, и тут же нарвался на поучительную отповедь председателя комитета, лорда Гайрона из дома Рыжих Камней. Он многословно рассказывал о традициях благотворительности, и что деньги, собираемые из домов и корпораций, идут на поддержание работы больниц, детских учреждений и прочие нужды, а самое главное, формируют независимый от императора фонд поддержки независимых журналистов и прочих организаций. Вот с этого стоило и начать. Владимир усмехнулся и оглядел сидящих вокруг стола лордов. Вам нужны деньги для поддержки антиправительственных агентов, для выбивания экономических преференций и общего политического давления на власти властные структуры. И естественно, я не желаю иметь к этому никакого отношения. Мало того, я, разумеется, поставлю в известность соответствующие службы империи и лично принца Исверана. Не бойтесь стать изгоем? Спокойно спросил лорд Ашер дома Бирюзовой Волны. Изгоем чего? Владимир рассмеялся. Общество Эльвари весьма противоречиво и разнонаправленно. Оппозиционных домов совсем немного, и власти вы не имеете. Практически это вы, изгои, варитесь в своем тесном мирке, изображаете мировую власть, и доите тех, кто согласился на этот дешевый развод. Так что можете не хмурить брови и не надувать щеки. Владимир громко расхохотался, глядя на потуги лордов выглядеть грозно. Что ж, я могу даже на смертном ложе сказать, что мы использовали все доступные способы договориться. Из-за стола встал мужчина неопределенных лет в белоснежном костюме, Алтера. Он медленно вздохнул и печально улыбнулся. Я, лорд дома Синей Ночи, вызываю вас, лорд Утренних Сумерек, на дуэль. Дуэли, конечно, не поощрялись, но каждый эльварийский дом, государство в государстве, и их главы, часто выясняли отношения таким образом, не впутывая остальных членов дома, что обязательно происходило при объявлении войны между домами. Но в случае проигрыша на дуэли, лорд Архан терял не только жизнь, дом Синей Ночи получил свое место благодаря тому, что глава дома перешагнул порог силы и стал архиграндом. И в таком случае его наследник, не имеющий той силы, становился уже не лордом, а просто владыкой, а место в совете накрывали традиционной накидкой, пока дом не доказывал своего права вновь именоваться изначальным. Традиционное место для дуэлей такого ранга находилось в Академии Альвари, где располагался единственный в Вейдере полигон высшей степени защиты. Владимир оделся в светло-серый бизара, маранты и тонкий шелковый шарф, присланный утренним курьером от Эави. Его противник надел на этот раз матово-черный костюм Талсари, обычно надеваемый любовниками в ночное приключение или на позднюю премьеру. Выбор достаточно странный, если не учитывать, что Талс решился из очень мягкого и пластичного материала, совершенно не стеснявшего движений. Секунданты осмотрели мечи, проверив на запретные узоры и энергии смерти, и, держа на вытянутых руках, поднесли оружие дуэлянтам, вполне справедливо опасаясь оружия, в котором плескались миллионы эрговат. Архан вовсе не был самоубийцей, и даже за очень приличные деньги не собирался рисковать жизнью. Но на лорде Владе сошлись очень многие нити в Тысячемирье. Теневой конгресс, работорговцы, десяток лордов Альвари и даже рогварцы не пожалели денег, чтобы склонить глав дома Синей Ночи к правильному решению. Да, антиимперская партия сильно рисковала, но ранее, При соотношении 4 архигранда к 3 у них оставались, пусть и небольшие шансы на победу, а при соотношении 5 к 3 они исчезали совершенно. И образно говоря, дуэлью между грандами партия пошла ва-банк, так как оставшись 2 к 5, они теряли всякий смысл к продолжению борьбы. Но даже за очень серьезные деньги, Архан не стал бы соваться в рискованную историю, как вдруг его люди совершенно точно выяснили, что юный лорд возвысился каким-то чудом, а скорее всего случайно получил артефактный меч, что и стало причиной побед. Ни знаний, ни тактики боя, ни серьезной техники за Владом наверняка не стояло, поэтому на площадку лорд Синей Ночи вышел спокойно, чуть расслабленно и с полуулыбкой наблюдал, как его соперник выслушивает последние наставления от лорда Тейра, такого же, как он, выскочки неведомым образом взобравшегося на вершину власти Альвари. Спокойно и уверенно, Тайр кивнул Владу, работая от контратаки. Помни, что этот засранец, конечно, любит высокие стойки и верхние удары, но и снизу может прислать очень конкретно. Так что внимательно следи за рисунком, и как только увидишь разрыв, бей. И упаси тебя, Творец, пожалеть этого гаденыша, в конце, давай. Владимир особо не переживал. Да, погибнуть сейчас вовсе не хотелось, но все в руках Божьих. Нужно только самому не зевать. Его оппонент окутался дымкой защит, и тело стал обтекать матово-черный доспех. Архан даже чуть подмигнул Владимиру, мол, видал такое, на что Соколов усмехнулся и тоже окутался дымкой эфирных защит, не торопясь активировать доспех. В таких условиях имел смысл применять только прямые визуализации, и противники, не сходясь, атаковали друг друга ворохом заклинаний с вложенными под структурами и ловушками. Защита Владимира, усиленная божественной энергией, успешно гасила все, а вот щиты Архана уже дважды слизывала подчистую, заставляя работать основную броню. И это весьма нервировало лорда. Казавшаяся такой простой задача вдруг стала обрастать сложностями, и пришлось доставать аргумент, припрятанный на крайний случай. Архан отскочил подальше, раскрыл часть доспеха и пальцами раздавил полый шарик из мифрила, где плавала частичка божественной силы. Сразу энергия потекла по жилам, ускоряя реакцию и движение. Усталость куда-то ушла, и узоры сплетались буквально по мгновению ока. Еще когда противник отскочил назад, разрывая дистанцию, Владимир понял, что тот сейчас выкатит новый аргумент и дал команду доспеху на активацию. Пластины брони божественного класса обтекли тело, но под сверканием защитных полей этого было не увидеть. Архан, атаковавший магией со всей возможной силой, наконец-то смог разрушить большую часть энергетической защиты, и это лишь для того, чтобы разглядеть светло-серый материал доспехов, переливающийся встроенными магемами, отчего лорд Синей Ночи натуральным образом охренел так, что сбился с ритма. Рисунок боя сразу сломался, и Владимир в доли секунды контратаковал противника, рассекая мечом нагрудник от плеча до пояса. Металл у защиты протестующе взвыл, но разлетелся брызгами, открывая смятую одежду. Вливая всю энергию в защитные узоры, Архан все еще был уверен в победе, но Владимир уже собрал перед собой иглу праха, напитывая ее сотнями мегаэрк из кристалла в пространственном кармане, и при этом не отрываясь от боя, когда мелькание клинков уже стало не разглядеть обычному человеку. Сила лилась бесконечным потоком, превращая достаточно простой узор в оружие планетарного уровня, и уже все понявшие маги Академии, вместе с Тейром, мгновенно собрали мощнейшую ловушку сил, вливая в нее не только свой резерв, но и щедро зачерпнув из накопителя университета, дополнительно подпитав защитный купол. Архан успел только расширить в ужасе глаза и поднять меч, когда удар Магимы разметал его тело в клочья, мгновенно сделав защитный купол черным от перегруза, а через секунду лопнул и он, разлетаясь по небу комками сырого эфира словно шрапнель. К счастью, маги Академии все сделали правильно, и основной удар Магимы попал в ловушку и, распавшись, впитался в землю, уйдя по каналам в накопитель и рассеявшись в воздухе. Но аура Архигранда, едва заметно посверкивая крошечными искорками, все еще крутилась волчком на площадке, и Владимир, помня о том, что сказал Тайр, воткнул меч в середину вихря, наблюдая, как металл лезвия раскаляется до бела, впитывая в себя сущность высокого порядка и медленно остывая, становясь молочно-белого цвета. Вихрь из останков души заметил только Тайр, а больше никому и не удалось увидеть, как Архигрант превращается в артефакт высшего уровня. Для всех это выглядело как сброс плетений, вложенных в меч, и не представляло интереса. Но в руки целителей все же пришлось отдаться, потому как броня собирала на себя почти все, и это почти стоило многочисленных внутренних ушибов, кровоизлияний, пережженных каналов и многого другого, чем занялись лекари, присланные Айави. Смерть Архигранда полыхнула по всему политическому Олимпу Имперского Союза Альвари. Теперь уже никто не считал Владимира выскочкой и наглым пролазой. Убив одного из сильнейших магов, он, конечно, все еще оставался мишенью для шуток, но только осторожных и уважительных, а уж всякие действия против него и дома уже расценивались как феерическая глупость. А положение проимперской партии стало прочным настолько, что император пошел на открытое обсуждение ряда застарелых проблем, ранее нерешаемые в силу отсутствия общественного согласия. Но от дележа собственности дома Синей Ночи Владимир устранился полностью, объяснив, что даже для управления текущими активами, дому Рассветных Сумерек не хватает управленческого ресурса, а загубить процветающее предприятие очень плохо для репутации. Поэтому он согласился лишь на некую условную компенсацию деньгами, заработав куда больше пунктами влияния за здравую позицию и трезвый взгляд на вещи. Еще всем очень нравилось то, что Владимир не отгрызал куски у чужих доходов, а старался строить что-то свое, или работал на поле, где и без него тесно от участников забега. Желающих разбогатеть в Тысячемирье имелось огромное количество, и ротация вышедших в тираж и поднявшихся работала очень быстро, вознося единицы к успеху и деньгам, а большинство в работу по найму. Но ведьмы, весьма опытные в ведении хозяйства, да еще и поддержанные финансовыми специалистами Межмирового банка, работали наверняка и почти в три смены, улучшая финансовые показатели дома. В эту часть работы Владимир тоже не лез, полагая, что деньгами должны заниматься финансисты, производством инженеры и управленцы, а войной – люди-войны. И поэтому, когда сестры, получив начальственного пинка, выправили всю работу, ему через какое-то время стало скучно. Он постоянно устраивал инспекции по всем объектам, и даже пролетел по планетам, смотря все ли в порядке. Затем побывал на двух планетах, спасенных от захвата ордами хаоса, и, несмотря на то, что не собирался принимать на себя за них ответственность, договорился о сотрудничестве и разместил на них исследовательские группы, занимающиеся поиском ресурсов на продажу в Тысячемирье. Да, дела находились, но со всеми могли справиться и его матрис, а уж если они натравливали на проблему своих помощниц, то те разбирали все до последней гайки и собирали обратно уже идеально работающий механизм. Даже боги, освобожденные от захвативших все энергопотоки узурпаторов, трудились вполне успешно, носясь по мирам, восстанавливая алтари и вербуя новых верующих. Да, как страшилка и ужастик, Владимир работал неплохо, давая своим людям своеобразный защитный зонтик. Но со вхождением в проимперский клуб, все это перестало иметь сильное значение. Дом Рассветных Сумерек фактически перешел под патронат Русальвин, и каждый, кто задумывал что-то плохое, сначала упирался взглядом в фигуру императора, а затем в лорда Тейра, вообще не страдавшего гуманностью. И хорошо, что в этом списке Владимир просто значился, тогда как многие лорды и владетели, конечно, не представляли сами по себе серьезной угрозы, полностью делегируя вопросы защиты к старшим товарищам. Айави пересеклась с Владимиром на очередном празднике, куда приглашали музыкантов и поэтов со всего Тысячемирья. Своеобразный галоконцерт, где начинающие получали свой шанс, а именитые зарабатывали крупные гонорары. На этот раз Владимир приехал с пятью матрис: Кларой Дебрие, Машей Ладейниковой, Сашей Рушниковой, Таней Ивановой и Леной Рубикс. Демонстрация красоты спутниц тоже являлась частью общего бонтон, так же как украшения, машины и дворцы. Ведьмы в этом смысле ничуть не уступали альвийкам, не только красотой, но и умом, обаянием и внутренней силой. Первое отделение концерта Владимир просидел в ложе, беседуя с матрис, а в перерыве вышел прогуляться по зеленой галерее. И здесь среди кустов и деревьев его поймала лавийка, выглядевшая как всегда словно снежная королева. Но Владимир уже видел, как ледяная красавица превращается в распаленную гормональным штормом женщину, поэтому смотрел чуть глубже, и там, за привычной маской, видел беспокойство и участие. К удивлению князя, Ая не стала прогонять матрис, а, утащив всех в тенистый уголок, лично вывесила полог тишины высшего уровня. «Я обойдусь без прелюдий, ладно?» Женщина ослепительно улыбнулась. «Ты отлично начал. На втором круге такие потрясающие успехи. Это действительно невероятно. Но вместе с тем, ты попал в ловушку темпа. Летел не особо разбирая дороги, со сверхсветовой скоростью, а когда все враги закончились, и нужно переходить к спокойной размеренной жизни, стал просто наворачивать круги. Так порой попадают военные после тяжелой войны. Некоторые так и не находят себя в мирной жизни, и до конца таскаются по горячим точкам. Мы тоже испытываем такие же проблемы, но наше восхождение очень медленное. Я тружусь на этом поле уже 800 лет, а кто и побольше, и мы все научились контролировать себя в совершенстве. Но ты, другое дело, ты не просто военный, а реально опасное существо высокого уровня, и если начнешь трясти тысячами рье, нам всем станет очень плохо, даже если будешь гоняться за стопроцентно плохими людьми типа работорговцев. Просто попутно переломаешь гору мебели, перебьешь посуду и закопаешь много невинных людей. Как говорил лорд Гент, словно арвас в посудной лавке, а тысячемирье – довольно нестойкая лавка, и все как-то работает только при учете всех сложностей. Да, мы постоянно выпалываем бандитов, наркоторговцев и прочий сброд, но делаем это аккуратно, точечно, выскребая больной участок до самых корней. И тут, конечно, не место никаким лихим атакам, а только планомерной непрерывной работе. Но пока тебя рано в этом участвовать. Планетарными зарядами логово работорговцев не зачищают. Я говорю все это потому, что вижу в тебе нарастающие признаки энергопсихоза, когда сила просто требует куда-нибудь ее приложить. Я так понимаю, у вас, Лорены, есть вариант, самое главное, что он есть у тебя. Женщина улыбнулась. В высших мирах в башне порядка специально собирают таких, как ты. Молодых, горячих, сильных и отчаянно смелых. Там есть все, что тебе нужно. Враги, бесконечная возможность роста и, конечно же, тебя научат управлять собственной силой, чтобы не жить словно на вулкане. И это вовсе не ссылка. Ты можешь посещать своих девочек, хотя я уверена, что им нужно дать какое-то время, чтобы пожить без тебя. Слишком они разные, и уверена, там бродят такие токи и конфликты, что требуют времени и особых усилий на разрешение. И ты пойми, я не уговариваю тебя, я просто обозначаю все возможные варианты. У лорда Гента, к счастью, враги кончились одновременно с приходом старости, и он особых дров не наломал. Но сейчас наш мир относительно стабилен, и в эту фазу требуется активно строить и укреплять общий дом, а не бегать с мечом наперевес. Но у тебя есть где побегать, и там уж точно будет не до скуки. А здесь мы все присмотрим за твоим домом. Поверь, улови, достаточно влияния, чтобы никто и близко не подошел к твоим девочкам. А если учесть Тайра и Никара, то эта идея будет приходить в голову только полному самоубийце, и расстояние между мыслью и смертью не станет долгим. Эпилог. Владимир сидел на лавочке перед воротами башни порядка и лениво разглядывал снующих туда и сюда существ. Да, это были не люди, если считать их расовые признаки. Ходили голубокожие гиганты под 3 метра высотой, и стройные, маленькие, словно десятилетние девочки, женщины в тонких облегающих одеждах, проходили существа с явно иной, чем у человека, эволюционной историей, и просто люди, ничем не отличавшиеся от таковых в Москве или Казани. Сама башня представляла собой обширную территорию, на территории мегаполиса, куда Владимир попал, пройдя через портал. Городок окружала высокая 10-метровая стена, а внутри, сквозь распахнутые ворота, виднелся вполне привычный административный комплекс зданий с центральным корпусом, уходившим в облака. Владимир просто сидел, разглядывая тех, кто работал в башне, пытаясь поймать эмоциональный фон и понять, что за существа трудятся на ниве порядка, но пока никакой особой грязи не увидел. Обычный рабочий настрой, порой достаточно суровый, а порой игривый, как у 3 девиц или дам, с аккуратными кошачьими ушками, торчащими сквозь волосы на голове. Язык высшего мира оказался известен импланту, и пока Владимир разглядывал спешащих по своим делам людей, он потихоньку устанавливался в голове, и из общего гула временами вырывались понятные слова, и их становилось все больше. Статная высокая женщина с пепельно-серыми волосами, убранными в конский хвост, и одетая во что-то явно форменное, со знаками различия, говорила, подняв браслет к лицу: «Авиалиан Ано Исайта, потому что я, тебя сама и Хаэроси, если ты не закончишь ко второму дню, и моли Творца, чтобы Грас не узнала твоих Хасаа». Какие приключения обещала женщина своему собеседнику, пока было непонятно, но Владимир отчего-то уверен в насильном эротическом характере он их. От всего этого так потянуло знакомым армейским духом, что Владимир улыбнулся и тут же попал в перекрестие внимательных глаз женщины. Имя, звание, подразделение. рявкнула она, обращаясь к Владимиру, одетому в свободные штаны, легкие туфли и широкую рубаху. Владимир Соколов, генерал-полковник Центрального штаба егерского корпуса. Владимир спокойно поднялся с лавочки и твердо взглянул в глаза женщине с немым вопросом. Командир отдельного Архаласу Инхар оперативного отдела Шани Васта. Женщина вдруг усмехнулась, протянула руку и качнула головой в сторону ворот. «Идем, Владимир Соколов. Провожу, чтобы не заблудился».